Глава 9. Я кивнул Макарову и, бросив Семену Семеновичу, что скоро вернусь, спустился в мастерскую. Дмитрий Сергеевич, не задавая лишних вопросов, послушно последовал за мной. Видно было, что он немного смущен и озадачен. Все-таки обстановка в моей лавке была несколько необычной для человека его профессии. Первым делом я дал команду всем големам убраться, загнав их в подсобные помещения. Они и так уже сделали все, что нужно. Да и рановато еще Макарову увидеть мой арсенал, пока он не полноценный гвардеец, еще не время. «Садись», — сказал я, указывая на стул, стоящий неподалеку. Дмитрий Сергеевич, оглядевшись по сторонам, с опаской уселся на стул, словно боясь здесь что-нибудь сломать. Он с нескрываемым любопытством осматривал помещение. Наверное, думал, что попал в лабораторию какого-то безумного ученого. Но виду не подавал, стараясь не задавать лишних вопросов. Да, моя мастерская действительно выглядела необычно. Большое просторное помещение, заставленное стеллажами из черного полированного камня, на которых стояли ящики, коробки, контейнеры, банки, склянки. Повсюду инструменты, провода, механизмы, куски металла и камня. Вдоль одной из стен тянулся длинный стол, заваленный различными приборами, бумагами, схемами, чертежами. Я подошел к нему сзади и, положив руки ему на плечи, сконцентрировал свой дар. Мои пальцы, словно сканеры, начали считывать информацию о его теле, расположение энергетических каналов, нервных окончаний, костей, мышц. «На самом деле», — сказал я, отстраняясь, «здесь работает для хорошего лекаря минут на 15. Тебе бы новую руку отрастили без проблем». Дмитрий Сергеевич, опешив от моих слов, удивленно посмотрел на меня. «Вы о чем, ваше благородие?» – осторожно спросил он. Я, отмахнувшись, произнес. «Да так, мысли вслух». На самом деле, я не был уверен, что с этим справился бы средний лекарь. Только старейшины из Ордена Иерофантов могли отрастить руку без проблем. Я, в принципе, в прошлом мире тоже мог восстанавливать конечности. Не так просто, конечно, как они. Но знаний хватало. С другой стороны, помимо опыта тысячи лет, у меня еще было прокачанное тело, работающее в синхронизации с магией. А здесь придется действовать по старинке, используя артефакты. «Хорошо», — я хлопнул его по плечу. «Можешь идти к скале, подписывать документы. А потом вернешься сюда. Мне нужно кое-что доделать». «Так точно», — Дмитрий Сергеевич, вскочив, вытянулся по стойке смирно, и с готовностью кивнул, но, видимо, вспомнив о том, что он уже не в армии, добавил. «Да, ваше благородие, конечно, я все сделаю». Он, явно смущенный моим предложением, поплелся к выходу. Я видел, что в его глазах застыли немые вопросы, но он, видимо, не решался спрашивать лишнего. Когда он ушел, я сел за стол, размышляя о том, что мне нужно сделать. Руку, конечно, я вырастить ему не смогу, но смогу сделать кое-что другое, кое-что не менее интересное. На самом деле я собирался изготовить для него не просто протез, а хитрый и невероятно мощный артефакт – искусственную руку. Это был серьезный вызов для меня, учитывая, что мои нынешние возможности были далеки от возможностей архитектора в моем прошлом мире. Но опыт не пропьешь. Я знал, что справлюсь. Главное – сделать артефакт неподзаряжаемым. Если использовать внешний источник энергии, то могут возникнуть проблемы. Он может разрядиться в самый неподходящий момент. А еще его можно повредить пулей, осколком или еще чем-то. Мне этого не нужно. Поэтому, вспомнив старые схемы, я решил сделать протез, который будет работать от энергетического поля самого Дмитрия. Учитывая, что он был одаренным, это было вполне реализуемо. Следующие полчаса я провел в работе, сосредоточившись, активировал свой дар и начал создавать протез. Мои пальцы начали вырезать из металла нужные детали, собирать их воедино, спаивать, шлифовать, встраивать магические узлы. Големы-ювелиры, мои послушные помощники, приносили мне нужные материалы. Когда в дверь постучали, все было готово. Чтобы произвести на Макарова больший эффект, я накинул на протез тряпку и крикнул: «Входи!» Дмитрий Сергеевич, глядя на меня с некоторым сомнением, спустился в мастерскую. «Ну как, Дмитрий?» – спросил я. «Все нормально? Договор хороший? Зарплата устраивает?» «Более чем, ваше благородие. Благодарю вас за щедрость». Я заметил, что из уголка его глаза потекла скупая мужская слеза, и улыбнулся про себя. Этот старый вояка явно не ожидал, что кто-то предложит ему работу с таким жалованием. Он, видимо, все еще не верил в то, что его, однорукого бойца, приняли на службу в гвардию. «Я все понимаю», — сказал я с улыбкой, хлопая его по плечу. «Добро пожаловать в семью и все такое. Но рыдать еще рано». «Да вам показалось, ваше благородие», — пробормотал он, вытирая глаз. «Да-да», — кивнул я. «У меня для тебя кое-что есть. Садись обратно на стул и закрой глаза». Он неуверенно замешкался. «Я понимаю, что мы с тобой только познакомились», — пояснил я. «Но контракт ты уже подписал. Душа твоя мне не нужна. Но полного подчинения я требовать буду. Тебе это полковник Скала рассказал?» «Так точно, ваше благородие», — бодро ответил он, принимая привычную армейскую стойку. «Полковник передал четкие инструкции. Все мои действия исключительно с вашего разрешения или с разрешения полковника Полянина, являющегося главой гвардии рода Вавилонских. Я...» «Воу-воу-воу!» Я поднял руку, останавливая его. «Полегче. Хвалю за дисциплинированность. Но можно не так официозно. Ну что, ты готов к сюрпризам?» «Так точно. Ой, простите, ваше благородие. Да, готов». «Хорошо. Тогда закрой глаза». Он обреченно вздохнул и закрыл глаза, явно ожидая подвоха. Я же, не теряя времени, взял со стола протез и сказал: «Слушай, будет немного неприятно, но боль терпимая. Ты же боец у нас опытный, потерпишь?» Я, не дожидаясь его ответа, приложил протез к его телу. Специальные магические захваты, которые я встроил в него, мгновенно сработали, механически обхватив его плечо. Затем тончайшие нити проволоки, словно живые существа, обвили его культю, проникая под кожу, соединяясь с нитью, проворачивая стартер и активируя магические узлы. Энергия потоком хлынула в него, наполняя артефакт силой. Затем, повинуясь моей воле, начала синхронизироваться с энергетическим полем Дмитрия Сергеевича. Он вздрогнул, но как настоящий солдат сдержал крик боли. Я, невольно улыбнувшись, оценил его выдержку и сказал: «Теперь можешь открывать глаза». Макаров открыл глаза и застыл. Его взгляд, полный изумления, был прикован к механической руке, которая возникла из ниоткуда. «Что это?» – с трудом выговорил он, с опаской дотрагиваясь до нее здоровой рукой. Я отошел в сторону с улыбкой, наблюдая за ним. «Нравится?» Дмитрий Сергеевич, словно не веря своим глазам, начал шевелить пальцами. Механическая рука, послушно подчиняясь его воле, двигалась, сгибалась, разгибалась, сжималась в кулак. «Честно говоря, я в шоке», — наконец ответил он, с трудом выговаривая слова. «Признаться честно, я в первый раз такое вижу. Нет, я, конечно, слышал про бионические протезы, которые делают богатым людям. Ну и даже видел пару раз вживую. Но они и близко не были такого качества». Он с восхищением разглядывал свою новую руку. «Я тебе скажу больше. Протяни ладонь». Он протянул руку, и я, достав отвертку, с размаху ткнул ей в ладонь. «Ой, больно!» Вздрогнув, он отдернул руку. «Понимаешь, о чем я?» — спросил я, с улыбкой глядя на него. «Я...» «Ну да, чувствовать. Вот только, к сожалению, прямо сейчас я не смогу навести тебе косметическую красоту. Нет у меня такого оборудования, чтобы сымитировать под кожу. Но ты не волнуйся, рано или поздно я с этим разберусь, и рука будет выглядеть как настоящая». Он, схватившись здоровой рукой за протез, начал мотать головой, словно боясь, что я отберу у него этот подарок. «Да нет», – пробормотал он. «Не надо никакой оболочки. Мне и так красиво. Отлично все». «Ну и зашибись», – кивнул я. «Тогда свободен». Он, словно очнувшись от сна, вскочил со стула. «В смысле свободен?» – переспросил он, не веря своим ушам. «А мы не будем подписывать какой-нибудь кредитный договор или еще что-то? Я подозреваю, что это стоит больших денег». «Больших денег?» – я на секунду задумался. «Ну, возможно. Даже скорее всего. Но дело в том, что ты теперь гвардеец Вавилонских, а мы как бы о своих заботимся. так что теперь ты поступаешь в ведение полковника Скалы. Ну а если будут какие-то вопросы, которые он не сможет решить, можешь обращаться ко мне напрямую». «Да-да», — кивнул он. «Я все понял, ваше благородие». Он попытался поклониться, но я, усмехнувшись, остановил его. Видел, что у него уже из обоих глаз потекли слезы, но решил сделать вид, что, не замечая этого, и сказал. «Ладно, короче, увидимся». «Ваше благородие», — он замялся. «У меня есть несколько друзей-ветеранов, с которыми мы общаемся. Они тоже...» Он сделал паузу с сомнением, глядя на меня. «Не очень полноценные». Я, скривившись, подумал о том, как же все-таки хреново Родина поступает со своими бойцами. «Я ничего такого не хотел сказать», — поспешил он поправиться, заметив мою реакцию. «Не хотел вас затруднять, извините, пожалуйста». «Да нет-нет-нет», — я отмахнулся. «Я все понял, к чему ты ведешь. Главное, не человеческое тело. Его всегда можно восстановить. Важен человеческий дух. Если ты уверен в своих товарищах, то приводи. Поговоришь со Скалой, со мной, и тогда решим, что делать». «Спасибо, ваше благородие». Он с нескрываемой радостью пожал мне руку и поспешил удалиться. Когда гвардеец Макаров ушел, я с нескрываемым удовольствием почесал затылок. Но надо же, какая работа получилась! Раз уж я все равно уже пришел в мастерскую, то решил еще немного поработать. Мои верные ювелиры тут же начали вылезать, возвращаясь к работе после моего приказа всем убраться. Мой взгляд упал на груду металла, сваленную в углу. Среди прочего хлама там была имперская броня, которая досталась моим гвардейцам после службы. Следуя своей странной традиции, ее тщательно поломали перед тем, как выдать моим вышедшим на пенсию гвардейцам, вынув из нее энергетические блоки и другие элементы, связанные с функциональностью брони. Я, конечно, с помощью магии мог восстановить ее в первозданном виде, но, во-первых, это было бы незаконно. Я же не хотел, чтобы меня власти схватили за жопу. Но, во-вторых, при всем уважении к имперским мастерам, они все-таки кое-где схалтурили. Я мог сделать лучше, гораздо лучше. Поэтому я решил пойти другим путем. Мои ювелиры уже сделали по моим чертежам несколько новых блоков, которые были гораздо компактнее и эффективнее. Прямо сейчас они валялись неподалеку, готовые к установке. Я потратил какое-то время, поставил все на место, аккуратно вживляя блоки в поврежденные элементы брони. Ну и самая важная часть – это был кристалл теней, которых у меня накопилось несколько штук, и которые содержали иномирную энергию. Такой кристалл я собирался использовать в качестве питающего элемента вместо громоздких обычных аккумуляторов. Тут я убивал сразу двух зайцев. Во-первых, костюм очень сильно облегчался, а питающий элемент был спрятан под толстым слоем брони. До него было сложнее добраться и отключить бойца. Но энергия была несколько другой. Я бы сказал, что это только пошло на пользу этому костюму, добавив ему мощности. Я внимательно посмотрел на собранный экзоскелет и задумался. Первая мысль была нарядить в него Семен Семеновича, чтобы смеялась вся моя братва, или Бориса, но у них не было нужных навыков для работы с таким снаряжением. Борька был хоть и из спецуры, но из легкой, а над Семеновичем, дедом, издеваться не хотелось. Я немного покряхтел, но все-таки решил показать товар лицом и залез внутрь экзоскелета. Когда я вышел в торговый зал, все, конечно, обалдели. Особенно покупатели, которые с удивлением уставились на меня. Семен Семенович, в отличие от них, быстро справился со своими эмоциями и, извинившись перед стоящими в очереди покупателями, с шипением утащил меня за руки в подсобку. «При всем уважении, Теодор», — сказал он, когда мы оказались в подсобке. «Выглядишь ты, конечно, очень эпично и до жути пафосно. Но не стоит заходить в нашу лавку в таком виде, а то всех клиентов нам распугаешь. Вон там есть задняя дверь». Я, еле сдерживая улыбку, подколол его. «Семёныч, ты нормальный? Господина через заднюю дверь выгоняешь». Семён Семёныч, не сушевавшись, пожал плечами. «Более чем нормально. Ты же сам говорил, что прибыль превыше всего. И если к нам перестанут клиенты приходить из-за того, что у нас здесь кто-то в непонятных доспехах расхаживает, то ты мне первые пистоны вставишь. Так что иди, пожалуйста, через задний двор». Я со смехом, покачав головой и поняв, что он все правильно сказал, потопал в обход к казарме. Проходя мимо магазина «Великий подвиг», я с удовольствием увидел лицо управляющего Павла Турсова, который как раз вышел покурить на заднее крыльцо. У него аж сигарета изо рта выпала. Я дружелюбно помахал ему клешнёй и пошел дальше. Подходя к казарме, я прикинул высоту и решил испытать еще один момент. Оттолкнувшись ногами, я запрыгнул на третий этаж, приземлившись прямо возле окна столовой. Там как раз гвардейцы собрались перекусить. И хорошо, что они были опытными старыми гвардейцами, потому что я увидел, как в мою сторону мгновенно были наставлены сразу 4 крупнокалиберных дула. «Ну офигеть!» — раздался сзади чей-то удивленный голос. «Это еще что за покемон?» Я же, не обращая внимания на наставленное оружие, спокойно произнес: «Приятного аппетита, господа!» Они по голосу поняли, кто я такой, и тут же опустили оружие. Буран, кашлянув, смущенно заметил: «Большое спасибо, ваше благородие, но, пожалуйста, вы так больше не делайте, а то как запрыгнули бы, так и летели бы обратно». Лис же больше заинтересовался самим костюмом, нежели моим появлением. Он, прищурившись, подошел ближе, обошел меня по кругу, внимательно осмотрел броню и произнес: «Слушайте, Теодор, если мне не изменяет память, то вы сейчас разгуливаете в моем доспехе». «Не знаю», — я пожал плечами. «Какой скала отдал, тот я и починил». Лис серьезно посмотрел на меня. «Не делайте никогда так. Вы понимаете, что не обижайтесь, но, надевая чужую броню, вы наносите оскорбление». Я не то чтобы испугался, но все-таки немного смутился, услышав его слова. Мало ли, какие у военных суеверия. «Извини», — машинально буркнул я, чтобы не задевать его чувства. Лицо у лиса тут же изменилось, и он, расплывшись в улыбке, радостно заржал, хлопнув меня по плечу. «Да я угораю, ваше благородие. Просто решил подколоть. Судя по всему, вы вернули к жизни мою старую скорлупу, так что будьте добры, откройте и вылезайте оттуда. Верните доспех хозяину». Я посмеялся. «Хорошая шутка». Затем вылез из брони, и все сразу же сгрудились рядом, с нескрываемым интересом разглядывая обновленный многофункциональный боевой доспех «Страж». Откуда-то появились остальные гвардейцы, и вся столовая скоро была забита людьми, которые с любопытством смотрели на нас. Тут зашел Скала. Он, заметив гомонящую толпу, не стал подходить к нам ближе, а просто скрестил руки на груди, подпер косяк, с улыбкой наблюдая за всем происходящим. Лис, не теряя времени, тут же облачился в свою обновленную броню и начал с интересом ее изучать, сгибая руки, приседая. «Удивительно!» – пробормотал он, сделав пару пробных шагов. «Она будто легче стала. Гораздо легче». «Ясен пен легче!» – вмешался Шмель. «Я вообще блока аккумуляторов сзади не вижу. На самом деле я ни хрена не понимаю, на чем она работает». «О, это тот самый секрет рода, который вам придется хранить», – сказал я с улыбкой и приложил руку к броне, откидывая щиток, где была самая толстая броня. Все как один прильнули к броне, с интересом глядя на то, что скрывалось под ней. Там, мерцая, словно огонек, сиял теневой кристалл. Народ, увидев его, замолчал. Даже Скала, нахмурившись, покачал головой. Я обвел их взглядом и, чтобы успокоить, сказал: «Да ладно, не бойтесь, все под контролем». Тут Скала отделился от косяка, подошел ближе и, нахмурившись, произнес: «Ну, я, честно говоря, впечатлен, но... я слышал, что с теневой энергией шутки плохи». «Вообще-то да», — кивнул я. «Но если у тебя руки растут оттуда, откуда нужно, то это, наоборот, очень важный ингредиент. Да и, собственно, тень сама сдохла. Осталась только сущность с остатками энергии, которую мы теперь будем использовать на благо нашего рода». Я оглянулся по сторонам и увидел, что большинство не разделяло тревогу Скалы. Наоборот, у них глаза горели предвкушением. Буран выразил настроение своих товарищей одной фразой: «А когда и нам, и наших старушек обновят?» Я посмеялся, постучал лиса по плечу и сказал: «Пускай лис побегает пару дней. Если все будет в порядке, тогда займусь остальными». Буран повернулся к лису. «Слышь, Нырь, Давай бегай быстрее, чтобы Теодору скорее приступить к работе. А так-то я вижу, мне кажется, что и без того все будет нормально. Дядь Кирь, обратился я к скале. При всем уважении, я не очень разбираюсь в этой вашей технике. Поэтому, если ты мне скажешь, что все функционирует как надо, и можно делать другие, тогда я и приступлю к остальным доспехам. Ну да, вот я и говорю, можно делать, ответил скала с интересом, разглядывая доспехи лиса. «Да как так-то?» – удивился я. «А что? Все, что надо, я уже увидел. Про доспех я тебе могу рассказывать много умных слов, насколько он стал лучше. Но, думаю, ты и так все знаешь». Я тяжело вздохнул. «Ну вот, хотел немного отдохнуть», – пробормотал я, но скала, ничуть не смутившись, ответил. «Крепись, боец, отдыхать будешь на том свете». А такой функциональный доспех может спасти жизнь любого из нас. А учитывая, какой замес начался, это сейчас очень ценно. Только у нас одна проблема. Наши-то ребята все были в броне, но вот тот же Макаров и новые гвардейцы, у них такого нет. Сможешь изобразить такую с нуля? Я задумался. Но в принципе могу, вот только какой ценой? Нет, ответил я. «Давай мы где-нибудь купим, а лучше отберем». Скала, услышав это, расхохотался. «Я в первую очередь об этом, конечно, подумал. Но дело в том, что такого в Лихтенштейне нет. Подразделения, укомплектованные таким снаряжением, находятся только в Империи. И сейчас они практически все еще далеко. На востоке Империи, где сосредоточены боеспособные войска». «Ладно», — кивнул я. «Посмотрим, что можно сделать». Я понял, что в ближайшее время мне снова будет не до сна. Мне предстояло отремонтировать и вдохнуть жизнь в доспехи для моих гвардейцев. И тут раздался телефонный звонок. Посмотрел, кто это. Звонил Гордеев-старший. «Да, Василий Петрович, слушаю вас внимательно». «Теодор», — раздался в трубке бодрый голос графа. «Я вчера побывал на званом балу. И знаешь... Там были графы Шенк и Рихтер. Они во всех красках и с подробностями описывали твои деяния. Честно говоря, то, что они рассказывали, впечатляет. Твои заслуги достойны уважения». «Благодарю», — коротко ответил я, про себя отметив, что граф Гордеев, в отличие от других аристократов, не стал тянуть кота за хвост, а сразу перешел к делу. «Ну, я проспрашивал еще немного. Честно говоря, то, что я услышал, звучит просто невероятно. Ты же понимаешь, что война неизбежна? Рано или поздно она начнется». «Я-то понимаю», — кивнул я. «А вот понимает ли это князь, у которого уже который день праздник, фуршеты и балы попеременно с раздачей наград в честь успешного отражения вероломного нападения? Вопрос риторический». «Да, это отдельный разговор. Но Роберт Бобшильд — личный ставленник императора Николая Александровича. Обсуждать его мы не имеем права. Что имеем право, так это подготовиться к будущим сражениям. Как ты знаешь, с финансами у меня проблем нет. А вот самая главная проблема – это люди. У меня есть хорошо снаряженная гвардия, но их задачи были специфические. Охрана грузов, караульная служба. Даже я понимаю, что полномасштабная война с применением тяжелой техники – это совсем другое дело. Вот, к примеру, тот же граф Иванов». Он засмеялся. «Этот сукин сын никогда мне не нравился. Но, оказывается, он более здраво смотрел на вещи, чем я. Ты же понимаешь, что он набрал кучу гвардейцев, купил кучу современных танков и артиллерии, а я посчитал это баловством. Я теперь пожинаю плоды». «Понимаю», — кивнул я. «Иванов все еще в коме?» «Да, говорят, ему поплохело. Но это не главное. Так вот, я к чему тебе звоню? Все в Лихтенштейне, кто не совсем безмозглые, сейчас хотят пополнить свою гвардию. И я в том числе. Я тебе звоню, потому что знаю, какие у тебя есть кадры. Про полковника Скалу знают все, да и некоторых твоих гвардейцев тоже. У тебя, получается, есть командный состав для как минимум двух батальонов, так?» «Хрен его знает. Я не разбираюсь в этих ваших батальонах и прочих дивизиях. Но раз вы так говорите, значит, есть толковые ребята». «Я хочу тебе на платной основе часть гвардии передать на обучение», — прямо заявил Гордеев. «Во главе с сыном Павлом, чтобы, скажем, в кратчайшие сроки провести курс молодого бойца». «Вы же понимаете, что времени не так уж и много осталось?» «Да, понимаю. У меня есть несколько ветеранов, но их не так много, как хотелось бы. И самое главное, что все они привыкли исполнять приказы, а не отдавать. Это моя главная проблема. Сам я не служил. Пашке тоже не довелось. Он обычный наследник. Драться умеет, но это не военное дело. Возьмешься?» Я на мгновение задумался. «Секундочку, ваше сиятельство!» Прикрыл трубку рукой и повернулся к веселящимся гвардейцам. Они все ощупывали новый доспех, буквально на зуб его пробовали. «Слышь, дядь Кирь, думаю, ты соскучился по командованию большими группами. Как насчет того, чтобы вспомнить старые навыки и погонять пару сотен чужих бойцов? Ну и немного подзаработать?» Скала задумчиво поскреб ногтем лысину и с улыбкой сказал. «Ну, если ты прикажешь...» «Да тут дело не в приказе. Подозреваю, моя рекрутинговая компания уже начала работать. Думаю, скоро появятся новые бойцы. А если их все равно придется обучать, то сотни больше, десяткам меньше, да еще и затраты отбить. В этом интересах рода». Скала широко улыбнулся и задумчиво покачал головой. «Иногда вижу, что ты, Теодор, однозначно не Владимир Григорьевич. В бою вы выглядите одинаково, но у него не было этой коммерческой жилки. Может, поэтому род Вавилонских и зачах. А у тебя такая жилка определенно имеется». «Короче, ты согласен», — уточнил я, и, не дождавшись ответа, вернулся к разговору. «Простите, Василий Петрович, сколько вы собираетесь прислать народу?» «Начнем с 200 человек». «Ну, это будет очень дорого стоить». «Деньги не проблема, главное договориться», — заверил меня Гордеев. Я улыбнулся и подумал про себя. Сейчас научу этих аристократов серьезнее относиться к словам, что деньги не имеют значения. «Конечно, договоримся», — кивнул я.